Миры хаоса. Хейранар, столица Даргарая. Дворец повелителя ада. Взревело синее пламя, и принц хаоса, взбешенный настолько, что все присутствующие крылатые демоны, мысленно простонав, приготовились к очередному наведению идеального порядка, появился в черном зале экстренных заседаний. В то же мгновение взметнулся черный песок, являя повелителя ада. Следом раздался рев алого пламени, и магистр темного искусства также шагнул на черные отполированные до блеска плиты. Элохар кивнул другу, затем спросил у деда. «Как Риш?» Арвель с нескрываемым осуждением ответил. «Жестоко было обвинить ее в нападении на ведическую школу. Полагаешь, имелся другой способ заставить ее безропотно свалить в миры хаоса?» Властитель ада был вынужден признать правоту внука. «Кагдея?» Задал следующий вопрос магистр смерти. «Обсуждают перспективы открытия конторы частного сыска в хаосе», мрачно ответил Тьер. Усмехнувшийся Лохар проницательно поинтересовался. «Подслушал перспективы, описываемые бородато-ушастым в попытке отвлечь Дею от тягостных размышлений, да?» Усмехнувшись, магистр темного искусства кивнул. «Теперь плохие новости». Лохар решительно подошел к столу, на котором уже сверкала карта предстоящего сражения. «Все должно произойти завтра. Этот золоченно-ушастый лишенец последнего чувства самосохранения зашел слишком далеко». «Поддерживаю», — тихо произнес Рвиэль. «Чего я не знаю?» — мрачно спросил Тьер.